В это раннее утро было произведено около десятка арестов. Не церемонясь ни с кем, ОМОН вламывался в квартиры тех людей, которых еще совсем недавно коллеги из МВД считали своими соратниками и друзьями. Неожиданно арестованные оборотни, шокированные таким внезапным концом своей противозаконной деятельности, совершенно не оказывали сопротивления, а привезенные в главку и прижатые уликами, коих Гвоздев и развязавший язык Трофимов предоставили вполне достаточно, мгновенно начинали говорить. Запели и Семшов с Дерюгиным, единственные люди из главка, увлеченные в коррупции. Предположение Гурова относительно подготовленного короткого замыкания оказалось абсолютно верным, как и то, что один из этих оборотней, Семшов, под покровом темноты вернулся в главк и забрался в кабинет Гурова. Однако, как ни старались сыщики выяснить судьбу Ширяева, с исчезновения которого и началось это дело, так и не удалось. Семшов с Дерюгиным были слишком мелкими сошками в иерархии оборотней, чтобы знать о связях бизнесмена с коррумпированным руководством МВД. Они ничего не могли сказать Гурову по поводу исчезновения Ширяева, но и от остальных толку было не больше. Руководители этой стаи оборотней не отрицали своей связи с Ширяевым, но клялись и божились, что его исчезновение для них такая же загадка, как и для сыщиков. Зато Гуров с Кричко наконец-то узнали, куда делись пропавшие телохранители бизнесмена. Подозревая, что именно они помогли Ширяеву скрыться, руководство оборотней приказало схватить их. Звягинцева и Рамишева зверски пытали, стараясь выяснить, куда запропал Ширяев вместе с деньгами коррупционеров. Но узнать так ничего и не смогли. То, что обоих телохранителей до сих пор не ликвидировали, объяснялось только тем, как Гуров заставил оборотней попотеть, когда распустил слух, что подобрался к ним вплотную. Никто из руководства преступной группировки не решился отдать приказ об их ликвидации, не желая вешать на свою шею еще два убийства. Да и некогда было оборотням такой мелочью заниматься, когда их собственная судьба висела на волоске. Вот и получилось так, что только благодаря блефу Гурова Звягинцев и Рамишев остались живы. А когда ОМОНовцы вытаскивали их из одной подмосковной дачи, парни готовы были молиться на своих спасителей. «Ну, Лёва, застращал ты преступный мир столицы!» Усмехнулся Кричко, услышав о судьбе пропавших телохранителей. «Одно упоминание твоего имени заставляет бандитов дрожать. Скоро разгонишь их всех к чертовой матери и нас без работы оставишь!» «Твоими бы устами да мед пить!» Усмехнулся сыщик, бездумно глядя красными от бессонной ночи глазами на разгорающееся за окном утро. «А мне все-таки интересно, куда мог деться Ширяев?» «Отправился в Швейцарию, Турцию или Объединенные Арабские Эмираты», — фыркнул Станислав. «Какая теперь разница, куда он делся? Мы свое дело сделали!» «А вот тут ты, дружок, ошибаешься!» Покачал головой сыщик и, поймав на себе удивленный взгляд Кричко, пояснил. «Мы начинали это дело как поиски пропавшего Ширяева. Он не найден, значит, и дело не закрыто». «Ну ты и зануда!» Возмутился Станислав. «Какой Ширяев? Какие поиски? Ты на себя посмотри, на тебе же лица нет! Наш патологоанатом тебя бы сейчас от трупа не отличил, а ты снова о поисках! Нам было поручено найти и обезвредить группу оборотней, а не гоняться за скрывающимся от закона бизнесменом!» «Если бы все было так просто!» Хмыкнул Гуров. «Но в одном ты прав. На сегодня хватит. Давай закончим с протоколами и отправимся домой отдыхать». «Хоть одна здравая мысль за последние сутки!» Буркнул себе под нос Кричко и потянулся к стопке бумаг, лежавших у него на столе. «Эй, а кто это по моему столу в башмаках ходил? Лёва, если ты сюда в моё отсутствие мужской стриптиз приглашал?» И, уставившись на отпечаток подошвы прямо посреди девственно белого листа, Кричко запнулся. «Лёва, а ну-ка иди сюда! Ничего не замечаешь?» Несколько секунд Гуров бессмысленным взглядом всматривался в довольно четкий отпечаток подошвы на листе бумаги, пытаясь отогнать сонливость, забыть о боли в руке и сосредоточиться. Поначалу ничего определенного сыщику увидеть не удавалось, а затем Гуров заметил дефект в виде молнии. «Подожди», — проговорил сыщик, растирая виски. «Сейчас вспомню, где это видел. Точно тот самый отпечаток подошвы, что ты нашел на берегу пруда в Измайловском лесопарке. Откуда он взялся на моем листе? Кличко прямо олицетворял с собой суровое негодование. Мыльников. Владимир Мыльников и Сергей Родин. Раздельно произнес Гуров. Твою мать! Внезапно заорал он и выскочил из кабинета. Ничего не понимающий Кличко выбежал вслед за ним. К счастью, девушки из архивного отдела уже пришли на работу. Более того, запрос Гурова относительно личности Мыльникова и Родина был сделан еще вчера. Девушки собирались передать документы Гурову сегодня утром, но он опередил их, явившись в отдел прямо к началу рабочего дня. Схватив листы бумаги, сыщик бегло пробежал их глазами и понял, что по крайней мере его предположение о возможных конфликтах с законом двух телохранителей Ширяевой полностью оправдалось. И у Мыльникова, и у Родина были судимости, причем отбывали они свое наказание в одной зоне. «Лева, может быть, объяснишь, что происходит?» Категоричным тоном потребовал Кричко, едва они с Гуровым вышли из архива. «А чего тут объяснять? Отпечаток ботинка на твоем листе принадлежит Мыльникову, одному из телохранителей Ширяевой», — ответил Гуров. «То есть ты хочешь сказать, что девушка, которую выловили из Измайловского пруда, Анна Ширяева?» — оторопел Станислав. «Скорее всего, хотя и не обязательно», — ответил Гуров, направляясь к экспертному отделу. «Сейчас попросим кого-нибудь из спецов съездить на квартиру Ширяева и взять образцы волос с расчески девушки для генетической экспертизы. Потом пусть сверят с твоим трупом. Скорее всего, окажется, что в пруду выловили именно Ширяеву. Но в любом случае Мыльникова и Родина нужно брать. Причем на получение санкций прокурора времени уже нет». «Без проблем. Возьмем с собой Соболева, пусть он и отдувается перед начальством», — предложил Кричко. Гуров, не привыкший прятаться от ответственности за чужими спинами, хотел возразить, но лишь махнул рукой. За прошедшие сутки он так устал, что боялся просто не выдержать, когда прокурорские шишки накинутся на него с требованием объяснений незаконных арестов. Да и действительно, ничего плохого в подключении к задержанию Соболева не будет. В конце концов, посмотрит на работу оперативников своими глазами и, может быть, научится элементарному уважению.